Глава вторая. Разведка. Эпиграф. Вряд ли ты захочешь услышать правду, а потому не стану тебе ее говорить, ибо сейчас она тебе не нужна. Я открою ее позже. Квинт Курций. Судя по тени сомнения, промелькнувшей на лице Сартина, предложение Николя, сделанное уверенным и спокойным тоном, ввергло начальника полиции в очередные раздумья. Наконец, глубоко вздохнув, он сложил руки и, откашлявшись, произнес: «Ваше заявление, сударь, бесспорно совершенно серьезное, повергло меня в замешательство, и, не скрою, первой моей мыслью было отстранить вас от дела и отослать к вашим повседневным обязанностям. Но тут я вспомнил, что вы прибыли в этот дом вместе со мной именно потому, что в ваши обязанности входит расследование чрезвычайных происшествий. К тому же ваши подозрения сняли камень у меня с души. Как обычно, вы можете ничего не объяснять до тех пор, пока волшебный фонарь не озарит своим светом истину, которая пока видна только вам». «Сударь». «Нет-нет, я больше ничего не слышу и не слушаю. Вы комиссар и магистрат, и этим двум лицам я поручаю провести расследование. Я ухожу, оставляю вас, меня это дело больше не интересует». «И не пытайтесь уговорить меня устроить один из тех спектаклей, в постановке коих вы столь преуспели. Уверен, как только вы решите, что знаете все лучше всех, вы тут же пожелаете наглядно продемонстрировать нам свои доказательства. Но правы ли вы или ошибаетесь, сейчас это не важно. Я покидаю вас и еду в Версаль по неотложным делам, где намерен противопоставить хрупкую плотину своего влияния тому шквалу гнева, который, несомненно, поднимет граф де Рюссек, а потому заранее доложу обо всем Сен-Флорантену. К тому же в этой игре у нас еще есть один козырь. Мадам Виктория недавно назвала нашего министра тупицей, и, как обычно при дворе, об этом тотчас стало известно всем. Так что Сен-Флорантен, несмотря на свое стремление казаться робким и нерешительным, не упустит случая доставить себе удовольствие, утерев нос ее сестре Аделаиде, а потому изложит события королю так, как будет лучше для нас. Король полностью доверяет Сен-Флорантену и не потерпит, если кто-то станет препятствовать ему в отправлении правосудия. Нет-нет, не перебивайте меня». Но Николя все же рискнул прервать Сартина. «Господина де Сен-Флорантена сейчас нет в Версале». «Как нет? А вы, собственно, о ком говорите?» «О министре, сударь». «Так значит, вы не только принимаете решение по делу о самоубийстве, но и полагаете, что вам известно, где сейчас находится министр?» «Сударь, я ваш ученик и ваш покорный слуга. Мне известно все, что происходит в Париже. Если бы я пребывал в неведении, вы вправе были бы упрекнуть меня, что я плохо справляюсь со своими обязанностями и не проявляю должного усердия. Итак, могу вам сообщить, что госпожа де Сен-Флорантен проводит этот вечер у королевы, удостоившей ее своего безграничного доверия. Министр же под предлогом, что должен сопроводить мадам Аделаиду в оперу, около 3 часов выехал из Версаля и отправился навестить прекрасную Аглаю». «Прекрасную Аглаю?» «Свою любовницу, Мари Мадлен де Кюзак, супругу Ланжака. Сейчас он любезничает с ней в особняке на улице Ришелье. Следовательно, сударь, вам нет нужды ехать в Версаль». Сартин расхохотался. «Что ж, это избавит меня от бессонной ночи. Надеюсь, министр простит мне мое вторжение и, несмотря на общество очаровательной грации, внимательно выслушает меня, а возможность уязвить принцесс побудит его, как он, впрочем, часто склонен поступать, не препятствовать нашим действиям». Николя сделал последнюю попытку пробудить интерес начальника к расследованию. «Неужели вам совсем не хочется узнать, почему? Чем меньше я буду знать, тем сейчас будет лучше для всех. Обрывочные сведения поставят под сомнение мою способность вести дело, в котором мне пока непонятно ничего. Пребывая в неведении, мне проще вместе со всеми строить догадки по поводу дела, обстоятельства которого свидетельствуют о самоубийстве. Если же я ошибаюсь... О, не радуйтесь, в убийство я не верю. Словом, я передаю вам расследование, и вы от моего имени сообщите господину де Рюссеку, что мне пришлось в спешном порядке покинуть дом по важному делу, и что я полностью полагаюсь на вас. Впрочем, можете говорить ему все, что угодно. Я пришлю вам инспектора Бурдо. Завтра жду от вас отчета. Будьте точны, Не давайте волю воображению, опирайтесь только на факты. Я понятно говорю? Поступайте как попугай. Не взлетайте, пока не приметите жердочку. Можете закладывать мины сколько вам угодно, но не взрывайте ничего без моего письменного приказа. А если граф воспротивится вывозу тела сына? Вы же магистрат. Распорядитесь, предъявите официальную бумагу, заставьте, в конце концов. Прощайте, сударь. Оставшись один, Николя уселся в кресло поразмышлять о нынешнем положении своего начальника. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, Сартину приходилось постоянно вести тонкую игру с сильными мира сего, учитывать их желания и тайные замыслы. Лавировать между королем, Сен-Флорантеном, королевской семьей, парламентом, иезуитами, янсенистами, философами и мошенниками было нелегко. Тревоги военного времени и всеобщий страх перед наводнившими столицу иностранными агентами лишь усугубляли и без того нелегкие обязанности начальника парижской полиции. Николя это понимал, однако полагал, что Сартин мог бы перестать обращаться с ним как с учеником, которым он был, пусть и совсем недавно. Сартин слишком часто забывал, что его подопечный уже комиссар полиции, а не впервые прибывший в Париж юный провинциал. Однако он отогнал эту мысль, решив, что несправедливо упрекать того, кому он обязан всем. Сейчас, используя полученные им возможности, он обязан как можно скорее завершить новое щекотливое дело. Глубоко оскорбленный графом де Рюйсеком, Сартин с радостью приложил дело на плечи Николя, прекрасно понимая, какие неприятности оно ему сулит. И, не интересуясь деталями, не стал ничего обсуждать. Как говорил Бурдо, голодному все равно, какого цвета кастрюля. Разбираться в следовательской кухне не входило в обязанности генерал-лейтенант. Никогда не забывая о своем высоком предназначении, он ждал от подчиненных только результатов, пропуская подробности расследования мимо ушей. Не имея доказательств, Николя решил положиться на интуицию. Сартин не заметил главного противоречия, ставившего под сомнение гипотезу Николя. Комната Виконта была заперта изнутри, и в ней не было ни одного выхода, через который мог бы скрыться предполагаемый убийца. Тем не менее, Николя сожалел, что не успел привлечь должного внимания начальника к телу Виконта, осмотр которого заставлял его утверждать, что произошло убийство. Знания, полученные Николя из бесед со своим другом, корабельным хирургом Семакгюсом, и опыт, полученный им во время вскрытий, произведенных парижским палачом Сансоном, не пропали даром. Встав с кресла, Николя решил еще раз осмотреть тело. Никогда ему не доводилось видеть столь чудовищно обезображенное лицо. Но главное, в тот краткий промежуток времени, отделявший выстрел, услышанный Пикаром, от их прибытия в особняк Рюйсеков ни тело, ни раны не могли прийти в то состояние, в каком он их обнаружил. И еще что-то беспокоило Николя, какое-то неясное чувство, не поддававшееся определению. Во время расследования Николя привык руководствоваться не только логикой фактов, но и собственными, зачастую бессознательными ощущениями. Иногда его сны, а точнее кошмары, помогали ему найти ответы на терзавшие его вопросы. Поэтому главное не спешить, позволить мыслям идти своим чередом и предоставить волю чувствам, дабы, когда из распахнутых дверей сна вылетят очередные химеры, распознать ту, что таит верное решение. И не забывать, что зачастую пробуждение наступает в тот самый момент, когда кажется, что разгадка, наконец, найдена. Обойдя комнату, он обнаружил еще одну дверь, также замаскированную под деревянную панель обшивки. За дверью оказался небольшой отсек без окон, служивший библиотекой. Окинув взглядом книги, Николя поразился их странному подбору и решил, что непременно изучит их повнимательнее. Покидая апартаменты, Николя обратил внимание на треуголку Виконта. Она лежала на кровати изнанкой вверх, рядом был брошен плащ. Какие шаги предпринять прежде всего? Результаты первого осмотра места преступления невелики. Однако он нашел точку, вокруг которой отныне бессознательно будут виться его мысли. Толчок дан, движение началось, и одному Богу известно, куда оно его заведет. Следовательно, надо собраться с мыслями и составить план действий. Внезапно он осознал, что никто из близких Виконта не опознал тело. Ламбер, камердинер Виконта, не приближался к трупу, он просто воспринял известие как само собой разумеющееся и говорил так, словно речь шла именно о его хозяине. Да и сам он, и Сартин действовали так, словно вопрос об установлении личности уже решен. Значит, необходимо прояснить сей вопрос. Николя решил прежде всего обратиться к мажордому, а заодно спросить его, действительно ли Ламбер узнал о случившемся от него. Установив личность Виконта, тело следует увести, а дверь в апартаменты опечатать. Николя никак не мог решить, стоит ли уведомлять господина де Рюйсека. Вспомнив ужасную маску смерти, застывшую на лице Виконта, он задавался вопросом, вправе ли он пугать убитого горем старика. Последствия, учитывая характер графа, явно непредсказуемы, а Николя не был уверен, что при всех своих полномочиях он сумеет с ними справиться. Следовательно, ему необходима помощь старого слуги. Он поймет, почему комиссар не хочет позволить господину Дарьюсеку увидеть мертвого сына и поможет удержать графа в его покоях до тех пор, пока тело не увезут. А после, когда граф уже не сможет ничему воспротивиться и помешать, Николя сам объяснит ему причину принятых им мер. Стемнело, и Николя попросил фонарь. Он хотел обследовать местность вокруг дома и в первую очередь сад, куда выходили окна апартаментов Виконт. На первый взгляд необходимости в подобных поисках не было. Окна были заперты, Виконт прошел к себе по коридору, но когда все слишком ясно, лучше не полениться и проверить. А после осмотра можно, наконец, покинуть особняк Рюйсеков и на оставшийся вечер забыть о предстоящем расследовании. Поглощенный своими мыслями, Николя вздрогнул, почувствовав, как кто-то тронул его за плечо. Но стоило раздаться хорошо знакомому голосу инспектора Бурдо, он тотчас успокоился. «Приветствую вас, Николя! Однако с каким очаровательным субъектом у вас сегодня свидание?» У старикашки крайне неприятное лицо. «Увы, это не старик Бурдо. Это молодой виконт де Рюйсек. Его вид ввел вас в заблуждение. И, как вы догадываетесь, в этом и заключается весь вопрос. Я готов поведать вам подробности дела, но прежде скажите, как вам удалось так быстро сюда добраться?» «Посыльный от господина де Сартина застал меня в шатле, когда я уже собирался уходить». Я реквизировал у него лошадь, и эта кляча, пытавшаяся, по крайней мере, раз 20 сбросить меня на землю, доставила меня к вам. Здесь, в Гринелле, все участки раскуплены, но еще не все застроены, так что найти особняк среди пустырей и садов труда не составило. Так здесь убийство?» Николя в двух словах объяснил суть дела. Связанные давней дружбой, они понимали друг друга с полуслова. Слушая комиссара, румяное лицо инспектора становилось все мрачнее и мрачнее. В конце концов он приподнял парик и привычным жестом почесал голову. «Поистине, у вас настоящий дар влипать в скверные истории». Николя оценил реплику инспектора. Он знал, что во всем может положиться на Бурдо. И, посоветовав инспектору не вступать в разговоры с камердинером Виконта, попросил его привести мажордома. Когда старый слуга вошел, Николя пожалел, что заставил его подняться. Тяжело дыша, пекар опирался на дверной косяк, пытаясь перевести дух. Из старательно зачесанных назад волос на лоб упала сидеющая желтая прядь. Уставная косичка с аккуратными букольками выдавала бывшего драгуна. Серые глаза старика подернулись голубоватой пеленой, отчего взгляд казался мутным и рассеянным. Николя вспомнил, что в последние годы жизни у его опекуна, каноника Лефлока, был такой же замутненный взор. Дрожащей рукой, с узловатыми пальцами, мажордом оттер со лба пот. Молодой человек подвел его к телу, до сих пор находившемуся вне поля зрения старика, и отошел в сторону. «Узнаете ли вы виконта де Рюйсека?» Опустив руку в правый карман ливреи, пекар вытащил очки, завернутые в перепачканный табаком носовой платок, водрузил их на нос и наклонился к телу. и в ужасе отпрянул назад. «Да простит меня Господь, сударь, я многое повидал на своем веку, но такого лица, что они сотворили с господином Леонелем?» Отметив, что мажордом назвал виконта по имени, Николя промолчал, давая старику возможность выговориться. «Когда в 47-м, накануне битвы на мысе Антип, наших часовых схватили хорваты и долго их пытали, я не припомню, чтобы у них были такие страшные лица. Бедняга!» «Значит, это действительно виконт де Рюйсек? Вы подтверждаете, что это его тело? Вы в этом уверены?» «Увы, сударь, кому как не мне это знать?» Николя бережно подвел старого слугу к креслу. «Мне хотелось бы вернуться к событиям сегодняшнего вечера. Я заметил, что вы разожгли камин в комнате вашего хозяина. Означает ли это, что генерал де Рюйсек предполагал вернуться сегодня вечером? Раз вы развели огонь, значит, вы его ждали?» «Конечно, я надеялся, что он вернется к вечеру. В его возрасте становится трудно совершать дальние поездки. Накануне он и госпожа уехали в Версаль, чтобы сегодня сопровождать королевскую дочь в оперу. В Версале им приходится ночевать в сырой мансарде, где летом нестерпимо жарко, а зимой царит жуткий холод, и госпожа всегда на это жалуется. Господин не жалуется, но после ночевок во дворце его старые раны дают о себе знать. По возвращении я всегда растирал его шнапсом, словно выбракованную лошадь». «Значит, вы не были уверены, что хозяева вернутся сегодня вечером?» «Обычно принцесса позволяла им вернуться домой. У нее имеется свита, которая вполне в состоянии отвезти ее в Версаль. Я надеялся, что так будет и сегодня. Но господин любит исполнять свои обязанности до конца». «Наконец-то хоть что-то прояснилось», — подумал Николя. Впрочем, никто не знал, вернутся ли супруги де Рюйсек сегодня вечером домой. «У вас плохое зрение?» — спросил он мажордома. Пикар вопросительно взглянул на него. «Помнится, вы сказали, что читали часослов. Вы читаете в очках?» «Что тут жаловаться, конечно. Глаза быстро устают. Мне пришлось слишком много маршировать на солнце. Когда-то я с 10 туазов разбивал бутылку с первого выстрела, а теперь и с 3 дюймов не попасть. Да и в глазах все чаще мутится». «Когда вернулся виконт, вы были в очках?» — спросил Николя. «Я не успел их снять. Но если бы я их снял, то вообще ничего не разглядел бы. Он пулей пронесся мимо меня и, перепрыгивая через ступеньки, помчался наверх». Пикар убрал очки в карман. «Честно говоря, сударь, я надеваю очки только для того, чтобы почитать часослов или комментарии господина де Монлюка, подаренные мне господином графом. Маршал Монлюк был настоящим героем». Николя старался не позволять свидетелям отклоняться от темы и пускаться в пространные рассуждения, а потому прервал мажордома. «Виконт мог пройти мимо вас, не перекинувшись с вами словом?» «Что вы, сударь! Он всегда был приветлив, никогда не забывал справиться о здоровье старого солдата, спросить, не ноют ли его старые раны. Хотя на протяжении нескольких последних месяцев его что-то сильно беспокоило». «Беспокоило?» «Да, он выглядел страшно озабоченным, печальным. Даже улыбка стала какой-то вымученной. Я не раз говорил себе: Пикар, все это добром не кончится. У меня чутье на такие вещи. Помню, однажды в маленькой деревушке... А что, по-вашему, явилось причиной его беспокойства?» «Не мне об этом судить. Я просто чувствовал приближение беды». И, прикусив губу, Пикар умолк. Похоже, он сообразил, что сказал лишнее. «Продолжайте, я вас слушаю». «Мне больше нечего сказать». Пикар погрустнел и принялся теребить пальцами свои букольки. Николя понял, что сейчас он из него больше ничего не вытянет. «Пикар», — мягко произнес он, — «мне необходима ваша помощь. Мне не хочется огорчать господина Дерюиссека, позволив ему увидеть тело сына в столь плачевном состоянии. Пока мои люди будут выносить тело, постарайтесь, чтобы ваш хозяин не покидал своих покоев. Как только все будет закончено, я дам вам знать и сам извещу графа обо всем, что мы намерены предпринять. А пока вам следует хранить молчание». Пикар устремил на него свой мутный взор. «Что вы собираетесь сделать с господином Леонелем?» «Не волнуйтесь, мы всего лишь хотим, чтобы родные виконта и все, кто пожелает еще раз взглянуть на него, не пришли в ужас при виде его исказившегося лица. Могу я на вас положиться?» «Старый солдат понял вас, сударь, и выполнит все в точности, как вы приказали». Провожая Пикара, Николя заметил, как бы между прочим, «А этот Ламбер, похоже, честный малый и преданный слуга». Пикар вскинул голову, и губы его скривились в горькой усмешке. Выпеченная вперед нижняя губа довершила гримасу недовольства. Старый слуга был явно не согласен с утверждением комиссара. «Об этом судить моим господам». Ответ показался Николя излишне расплывчатым. «А вы сами что о нем думаете?» «Раз я обязан отвечать, скажу, что не жду ничего хорошего от этого лживого мошенника. Отец, балующий сына, становится отцом бесхарактерного мужчины. Наш виконт всегда уступал тому, кто был обязан ему всем, и позволял сталкивать себя все дальше и дальше вниз, по наклонной плоскости». «Графу известно о ваших чувствах?» «Что вы! Я маленький человек и не могу соперничать с этим выскочкой. Господин Леонель был им очарован. Увы, сударь, в наше время господа нередко становятся слугами своих лакеев. А говорить с генералом не так-то просто». «Вы видели его сегодня вечером?» «Кого? Ламбера? Конечно, сударь. Когда господин начальник полиции попросил моего хозяина удалиться к себе в апартаменты, я проводил его, а потом снова спустился вниз и устроился в прихожей. Спустя некоторое время я увидел Ламбера. Он сказал, что проснулся от громкого звука. Да и с ним только что говорили». «Каким образом слуги со своей половины могут попасть в особняк?» «Вы можете выйти через дверь, ведущую во двор, и войти по парадной лестнице или же пройти поверху». «Поверху?» «Через чердак, под крышей, где сушат белье. Из комнат прислуги туда ведет маленькая лестница. Мы пользуемся ею ночью, когда нас вызывают хозяева, а двери дома заперты». Николя занес слова мажордома в записную книжечку. «Ламбер не показался вам взволнованным?» «Да нет, он выглядел как всегда. Впрочем, у меня нет привычки его разглядывать». «А вас ничто не смутило в его одежде?» «Увы, сударь, вы уже знаете, что я слаб зрением. В полумраке я с трудом разглядел его фигуру. Для меня он был почти как тень». «Благодарю вас, Пикар. Вы мне очень помогли». Кивнув по-военному Николя, мажордом распрощался и вышел. Однако на пороге он задержался и, помедлив, произнес: «Сударь, найдите того, кто сотворил этот ужас с нашим мальчиком». «Найду, будьте уверены». Глядя вслед старику, Николя понимал, что все старания почтенного мажордома идти быстрым строевым шагом увенчаются одышкой и болью в спине. Ему вспомнился другой старый солдат, повесившийся в одиночной камере шатле. Труп солдата, раскачивающийся на веревке, не раз являлся Николя в ночных кошмарах, бередя разум и пробуждая укоры совести. Допрос Пикара оказался на удивление плодотворным. Тело убитого опознано. Мажордом подтвердил слова Ламбера относительно упадка духа у виконта. Привязанность Пикара к сыну графа не повлияла на его наблюдательность. И, наконец, его характеристика камердинера совпала с ощущениями Николя. Тем не менее, комиссар остерегался вынести окончательное суждение. Без сомнения, Ламбер оказывал влияние на своего хозяина, Но было это влияние благотворным или же пагубным, пока сказать сложно. И ничто не доказывало, что камердинер узнал о смерти хозяина раньше, чем переступил порог его апартаментов. Следовало проверить содержимое карманов покойного, а потом распорядиться как можно скорее увести тело. Стараясь не глядеть на жуткое лицо, Николя приступил к обыску. Урожай оказался небогатым. Несколько ЭКЮ, серебряная табакерка, обрывок розовой ленты и печатка из красного воска. В карманах брошенного на кровать плаща он обнаружил насквозь промокший носовой платок и несколько больших черных крошек, скорее всего, угольных, не растворившихся в воде. Осмотр шляпы, встряхивание и разглядывание каждого ее угла результатов не дал. Николя вышел в коридор к Бурдо и, велев отпустить Ламбера, увлек инспектора в комнату. «Вы что-нибудь узнали?» «Избалованный ребенок, подозрительный камердинер и дурное влияние», — ответил Бурдо. «Похоже, слуга и вправду узнал о смерти своего хозяина от мажордома». Несколькими ничтожными на первый взгляд наблюдениями инспектор не стал делиться с Николя, приберегая их на будущее. Далее все последовало согласно неизменному ритуалу. Тело подняли, уложили на носилки, накрыли темным покрывалом и унесли. В последний раз, осмотрев комнату и погасив свечи в канделябрах, Николя закрыл за собой дверь и опечатал вход, не забыв поставить свою подпись. Ключ от комнаты отправился в карман Николя, к вещам, найденным в одежде виконта, и пистолету, обнаруженному возле тела. Николя действовал, не думая, подобно автомату. За недолгое время службы в полиции он много раз выполнял эти мрачные формальности, каждый раз сознавая, что еще одним живым человеком на свете стало меньше. Он отправил Бурдо убедиться, нет ли кого-нибудь на лестнице, и приказал носильщикам спускаться как можно тише. Он надеялся, что граф Дарюсек не заметит выноса тела. Он вспомнил, что когда они прибыли в особняк, окна на фасаде были закрыты ставнями. Полицейские кареты остановились за высокой оградой особняка, и шум от колес не мог донестись до его обитателей. Пользуясь наступившей передышкой, Николя решил определить, сколь велик участок, окружавший дом Рюйсеков. Ему хотелось осмотреть парк, раскинувшийся за главным зданием, ибо туда выходили окна флигеля, где располагались апартаменты виконта. Оставив Бурдо проследить за носильщиками, он попросил Пикара указать ему выход в парк. Хотя луна светила вовсю, мажордом лично зажег фонарь и вручил его Николя. Комиссар сообразил, что интересующий его флигель расположен справа.